Личная мотивация. Ваши ценности. Глава 12. Оставаться верным себе. Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, но чужого. Бхагавадгита. Теплой весенней ночью 1993 года облака над квадратным газоном перед зданием Брасенос колледжа Оксфордского университета рассеялись, и лунный свет залил серебром лужайку и каменное здание постройки XVI века. В этом свете можно разглядеть северо-западное крыло, а через окно увидеть меня, сидящего за рабочим столом. Сегодня, после нескольких недель напряженной работы, я сдал свою диссертацию. Я обещал себе, что в качестве награды устрою свободный вечер и ничего не буду делать. Но я понимаю, что через несколько недель выпускные экзамены. Я отучился уже 3 года, и мне оставалось сделать последний рывок. Если я начну готовиться сегодня, говорю я себе, завтра смогу успеть больше. Так что я открыл книгу и начал читать. Но что-то было не так. Я попытался сконцентрироваться и почувствовал, как начинают болеть глаза. Знакомая боль, преследующая меня на протяжении последних лет, из-за колоссальной нагрузки. Сегодня боль была особенно сильной. Я пошел в ванную и умылся холодной водой. Облегчение наступило, но ненадолго. Глаза, а потом и голова начали болеть с новой силой. Так плохо я себя еще никогда не чувствовал. Наверное, я просто устал. Завтра будет легче. Неохотно я отложил книгу. На следующее утро я позавтракал одним из первых и поторопился вернуться в комнату. Солнечный свет резал глаза. Я сел за рабочий стол и сделал неприятное открытие. Все стало еще хуже, чем было вчера. Глаза и голова начали болеть еще до того, как я успел прочитать одну страницу, даже после ночи полноценного сна. «Да что со мной такое? Я не могу больше терять время!» Меня охватила паника. Еще несколько дней я безрезультатно боролся с болью. Холодная вода, обезболивающие таблетки, задернутые занавеси, солнечные очки, отдых – ничего не помогало ее унять. Я непременно должен был начать подготовку к экзаменам, потому что с каждым днем я все больше отставал от намеченного плана. И я физически не мог прочитать ни единой страницы. Каждый раз, когда я брался за книгу, это оборачивалось настоящей пыткой. Я был в бешенстве. Я шел к этим экзаменам несколько лет. Я учился в бесплатной государственной школе, и поступление в Оксфорд стало для меня огромным достижением. Но просто поступить для меня было недостаточно. Я хотел стать лучшим из лучших и получил наивысшие баллы на всех экзаменах за первый год обучения. А сейчас я был в шаге от столь желанного успеха, и не мог прочитать ни одного предложения. Это сводило с ума. Почему я так зациклился на высоких оценках? Сначала причина заключалась в моих амбициях. У меня была цель, я регулярно получал высший балл за еженедельное эссе, так почему бы не сделать все, на что я способен? Теперь, в последний год обучения, когда все мы задумывались о будущем, я без особого интереса слушал, как мои друзья обсуждают возможную карьеру в юриспруденции, медицине, на госслужбе, в прессе, в аудиторских компаниях, большой пятерке. Я хотел стать писателем, и мысль о работе в крупной корпорации приводила меня в ужас. Поэтому я решил получать докторскую степень, чтобы выиграть еще несколько лет, в течение которых я мог бы читать и писать. Но меня заверили, что получить грант на обучение очень сложно. Самых высоких баллов недостаточно, даже если вы учитесь в Оксфорде. Ваши академические успехи должны впечатлять. Так что для меня это был практически вопрос жизни и смерти. Либо стать лучшим студентом, либо до конца своих дней тянуть лямку в безликой корпорации. Я пошел на прием к врачу, ужасно боясь, что у меня какое-то серьезное заболевание. Он внимательно меня выслушал и дал направление к офтальмологу. Тот провел осмотр и объявил, что мои глаза в полном порядке. Я не терял зрения. Я ушел из его кабинета успокоенный и озадаченный одновременно. Если мои глаза в полном порядке, откуда такая жуткая боль? И почему я не могу читать? Несколько недель спустя я признал поражение. Взял академический отпуск и вернулся домой в Девон, чувствуя себя словно побитая собака. Еще 8 месяцев я не мог читать книги, смотреть телевизор или делать что-то, что требует напряжения глаз, даже играть в настольные игры. Свою любовь к чтению я удовлетворял бесконечным прослушиванием аудиокниг. Потом я узнал, что это состояние называется депрессией, но тогда для меня оно было просто адом. В конце концов, я оказался на Харли-стрит в Лондоне, на приеме у одного из лучших офтальмологов страны. Если он скажет, что мои глаза в полном порядке, я просто заору в голос. «Мистер МакГиннес», — говорит он, — «ваши глаза в полном порядке. Но кое-что не в порядке. У вас стресс». Я был ошеломлен. Как обычный стресс может вызвать такую чудовищную физическую боль? Этого я не понимал, но все же чувствовал облегчение, потому что доктор отнесся к моему состоянию серьезно. Он настоятельно рекомендовал мне пойти на консультацию к психотерапевту и почему-то был уверен, что это избавит меня от боли. Когда я вернулся к своему врачу с диагнозом, он предложил мне курс гипнотерапии. Я был заинтригован. Меня еще никогда раньше не гипнотизировали. К тому же я согласился бы на что угодно, лишь бы вылечиться. И чудо случилось. 3 сеансов гипнотерапии оказалось достаточно, чтобы положить конец моему 8-месячному кошмару. Боль прошла, и я снова мог читать. Я чувствовал себя так, словно вышел из тюрьмы. На следующий год я вернулся в Оксфорд, но теперь совсем иначе подходил к учебе и экзаменам. Следуя рекомендациям врача, я работал только в дневное время, а вечерами играл в бильярд в общей комнате. И я не попал в число лучших из лучших студентов. Мой куратор сказал, что мне не хватило совсем чуть-чуть. Я был разочарован, но оказалось, что это не конец света. Теперь учеба потеряла в моих глазах прежнюю важность. У меня появился новый интерес – гипноз. Моя самая большая неудача в жизни стала для меня ключом к будущей карьере и направила по той дороге, о которой я иначе и не подумал бы. Я выучился на гипнотерапевта, и это стало для меня волшебным путешествием со многими открытиями. Я лучше изучил себя, больше узнал о подсознании и тех странных, но удивительно мудрых способах, которыми оно подает нам сигналы, узнал, как помочь людям изменить укоренившиеся установки, которые не позволяют им идти вперед. Практика в психотерапии привела к тому, что я стал коучем для многих коллег из творческой индустрии. В конце концов, мне удалось построить процветающий бизнес, основанный на моей любви к творчеству. Почему мне пришлось через все это пройти? У меня было определенное представление об успехе, и я настолько зациклился на этом представлении, что заставлял себя работать все больше и больше. Но в глубине души я хотел совсем другого. Я был поэтом, а не ученым. Как впоследствии оказалось, я также способен исцелять людей и помогать им. Потребовался столь болезненный опыт, чтобы я вспомнил, что для меня действительно важно, и начал заниматься тем, в чем могу принести максимальную пользу. Я пережил ужасное время, но, оглядываясь назад, я понимаю, что таким способом мое тело напоминало мне о глубинном источнике моей личной мотивации, о моих ценностях. Что такое ценности? Ценности человека – это те вещи, которые для него важны. Как правило, они обозначаются абстрактными существительными, такими как свобода, творчество или верность себе. Наши действия и наш выбор в разных ситуациях являются выражением наших ценностей. Например, если Лиза старается проводить все свое время в окружении живописных пейзажей, в сельской местности и уютных маленьких городках, и красивых вещей, картин, одежды, мебели и так далее, можно сделать вывод, что красота – это одна из наиболее важных для нее ценностей. А ее брат Джон все время проводит в каменных джунглях, не обращая особого внимания на свою одежду и дизайн квартиры, потому что для него динамика и возможности важнее красоты. Ценности человека отражают его представление о том, что важно и неважно, желательно и нежелательно, и правильно и неправильно. Когда человек думает и действует в соответствии со своими ценностями, он чувствует уверенность в себе, прилив энергии и спокойствие. Чтобы успешно реализовывать творческий потенциал на протяжении всей карьеры, нужно не просто много и тяжело работать, нужно оставаться верным своим ценностям и не руководствоваться стандартами других людей. Когда человек теряет связь со своими ценностями, он теряет себя, погружаясь в состояние внутреннего конфликта, а в некоторых случаях у него даже проявляются симптомы болезни. В Оксфорде я фанатично сконцентрировался на достижениях и игнорировал ценность творчества и радости. Только когда я вспомнил об этих ценностях и начал действовать соответствующим образом, симптомы исчезли, и ко мне вернулся вкус к жизни. Ценности относительны. Большинство из нас разделяют одинаковые ценности, но они имеют разные значения для каждого из нас. Обратите внимание на следующий список из 7 ценностей, и вы, скорее всего, согласитесь, что все они важны. Дух приключений, красота, сопереживание, гармония, справедливость, удовольствие, власть. Если вы относитесь к разряду творческих личностей, вероятно, для вас красота и удовольствие важнее власти, и вы будете строить свою карьеру иначе, чем ваш знакомый, который работает в крупной корпорации. При этом у творческих людей тоже разные системы ценностей, так как у каждого из нас свои приоритеты и представления о том, что важно. Ценности могут меняться. Хотя ценности – это часть нашей личности, приведенные примеры доказывают, что ценности могут меняться со временем. Когда я общаюсь со своими детьми, меня приводят в восторг их беззаботное отношение ко всему и то, что для них радость жизни важнее ответственности, пусть даже порой у них возникают из-за этого проблемы. Чем старше они будут становиться, особенно когда они сами станут родителями, тем, вероятно, выше на их шкале ценностей станет подниматься ответственность, хотя я надеюсь, что они не утратят свое умение радоваться жизни. Другой пример того, как ценности меняются с возрастом, отражен в известной цитате: «У того, кто в 20 лет не был либералом, нет сердца. У того, кто к 40 годам не стал консерватором, нет мозгов». Иногда ценности человека меняются вследствие пережитого кризиса. Это основной сюжет самых захватывающих историй любой эпохи. Вспомните библейскую историю о воинствующем фарисее Савле, который участвовал в гонениях на первых христиан и что приключилось с ним на пути в Дамаск. Приняв крещение, апостол Павел следующим образом обозначил свою новую иерархию ценностей – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам. В чем разница между личными ценностями и внутренней мотивацией? На первый взгляд эти два типа мотивации кажутся весьма похожими. Они относятся к внутренней мотивации, носящей психологический характер. А некоторые качества, например, свобода, любовь, стремление учиться, можно считать и факторами внутренней мотивации, и личными ценностями. Ключевое различие я вижу в том, что факторы внутренней мотивации обычно связаны с конкретной выполняемой задачей, а ценности с человеком, выполняющим эту задачу. Факторы внутренней мотивации более универсальны. Они применимы к разным типам задач, в то время как ценности более конкретны. Они определяют, что мотивирует этого человека и как он выстраивает свою систему приоритетов. Например, возьмем художника, предпринимателя и общественного активиста, которые выполняют разные задачи. Хотя у них разная работа, на них могут действовать одни и те же факторы внутренней мотивации, о которых мы говорили в главе 6. Свобода, интеллектуальный вызов, обучение, цель, вдохновение, творческий поток, одержимость. При этом они выбрали себе занятие, исходя из своих ценностей. Для художника важны красота и возможность самовыражения, для предпринимателя финансы и конкуренция, для общественного активиста справедливость и стабильность. Иногда можно обнаружить пересечение между некоторыми личными ценностями, такими как финансы и конкуренция, и факторами внешней мотивации, такими как деньги и статус. Важное различие здесь в том, что факторы внешней мотивации – это внешние, видные со стороны вознаграждения, например, деньги, призы или продвижение по карьерной лестнице, в то время как ценности – внутреннее, личное значение этого вознаграждения. Поэтому профессиональный футболист может быть разочарован контрактом, по которому ему станут платить 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, если его товарищ по команде при этом будет зарабатывать 120 тысяч. Здесь дело не только в деньгах, внешнее вознаграждение, но и в предположении, что он не настолько хорош, как другой игрок. Ценность – конкуренция.